Глава 28, в которой в доме мэра происходит предательство, а сплетницы находят применение коровки-воровки. Пима и Акаций выскочили из королевского госпиталя как ошпаренные и, спотыкаясь в темноте, помчались по лесной тропе в сторону города. Фонари они давно потеряли. Хорошо еще, что электрический посох остался у Пимы в руках. Пока они бежали к золотой подкове, он успел немного подзарядиться. «Это ж надо было так вляпаться!» — возмущался на бегу Акаций. «Я с самого начала знал, что затея ваша сомнительная, а все из-за сосиски. Не мог потерпеть? Чуть что, сразу давай швыряться камнями!» «Зато мы выяснили, что за всем этим стоят обычные люди», — пропыхтел Пима. «А не сказочные чудовища!» «Насчет этого я бы поспорил», — возразил Акаций. «Ты слышал, какие звуки издают надсмотрщики в кожаных масках?» «Громыхают, как жестянки». «Слышал. Этому у меня пока нет объяснения». Жители Золотой Подковы давно спали. Дома стояли темные и тихие. Лишь в роскошном особняке мэра Портофея все окна были ярко освещены. Туда друзья и направились в первую очередь. Пима так энергично колотил в дверь кулаком, что едва не треснул по носу дворецкого, который открыл. Но тот успел проворно отскочить в сторону, будто ему такое не впервой. «Мэр Портофей!» — завопил Пима, вваливаясь в особняк. «Мэр!» «Что стряслось?» Портофей и его супруга Лавдотья выбежали из гостиной. «Что за крики?» Портофей уже был в длинной белой ночной рубашке и колпаке с кисточкой. Лавдотья запахивала потуже кружевной халат с широким воротником и убирала длинные пряди волос под огромный розовый чепец. «Мы нашли монстра! Это старый ржавый робот!» — выпалил Пима. «И всех похищенных людей нашли, а не в плену под королевским госпиталем!» «О, какие замечательные новости!» — всплеснул руками мэр. Его глаза нервно забегали по сторонам. Госпожа Лавдотья как-то странно посмотрела на дворецкого, тот, понимающе кивнул и тихонько прикрыл входную дверь. «Чего вы ждете?» — нетерпеливо осведомился Акаций. «Вы хоть поняли, что вам сказали?» «Конечно, поняли», — кивнула супруга мэра. «О чем?» «Надо же бежать, поднимать на ноги весь город!» — воскликнул Пима. «Это всегда успеется», — тихо пробормотал мэр. «А пока...» Он подошел к стенному шкафу в прихожей и достал оттуда здоровенное ружье. «Ты это к чему, лысенький?» — напрягся кот. «Зачем нам ружьишко?» «Это не вам, а мне. Руки вверх!» — скомандовал мэр. «И лапы тоже!» — ехидно добавила его жена. Пима изумленно разинул рот. «Так я и знал, что они заодно!» — возмутился Акаций. «Шайка-лейка! Ну ладно, твоя страшила жена, мне сразу ее подозрительная физиономия не понравилась. Но ты-то толстячок! Упал в моих глазах ниже городской канализации. Каналья!» Госпожа Лавдотья возмущенно ахнула. «А ну, в подвал их!» — сердито приказала она. «Потом разберемся, у кого самая подозрительная физиономия!» Пима направил в сторону мэра посох, крутанул колесико и нажал кнопку на рукоятке. С наконечника сорвалась разветвленная желтая молния, послышался громкий треск электричества. Мэр едва успел отскочить, и ружье в его руках выстрелило. В двери образовалась огромная дыра, а стоявший рядом дворецкий кинулся прочь. Госпожа Лавдотья испуганно вскрикнула и заткнула уши. Пима сгреб кота в охапку, и они вылетели на улицу. «И что теперь?» — улепетывая спросил Акаций. «Мы все равно вас найдем!» — завизжала Лавдотья, выбегая на крыльцо. «Вам не скрыться!» «Не знаю», — на бегу выдохнул Пима. «Они нам все карты спутали. Вот поганцы! Еще этот робот!» «Робота твоим недоделанным посохом точно не одолеть. Справиться с ним может только другой робот», — пропыхтел Акаций. «Таких же размеров и мощи. А значит, нужно возвращаться в чугунную голову». «У тебя есть на примете знакомый робот?» — удивился Пима. «Тот, которого смастерили Розочка и Маришка», — Триш мне про него все уши прожужжал. Надеюсь, девчонки успели закончить его сборку. «Точно!» — обрадовался Пима. «И как я сам не догадался!» «А еще изобретатель!» — — хмыкнул кот. «Дырявая твоя голова. Только передвигаться придется на попутках. Машину-то вы угробили». «Значит, надо торопиться», — согласился Пима. «Скоро рассвет, а путешественники обычно отправляются в дорогу по утрам. Бежим к местной гостинице. Авось удастся напроситься к кому-нибудь в попутчики». «По пути заскочим в аптеку Парацельса. Предупредим теток об опасности». В этот момент навстречу им из темноты вышли три фигуры, вооруженные длинными швабрами. Пима издал испуганный писк, а Акаций приготовился падать в обморок. «Уже вернулись?» — спросила вдруг одна из фигур знакомым голосом. «Сцилла!» — обрадовался Пима. «Как я рад, что это вы!» «Возвращаемся из пожарной части. Сдали поганцы игуаны Петросию Мортихаю. Он запрет его в подвале станции. Только малость подзадержались, пока эта красотка...» Сцилла ткнула шваброй в Барианну. Уговаривала Мартихая сходить с ней на свидание. «Своего никогда не упустит», — хихикнула мамаша Готье. «Да, я такая», — жеманно заулыбалась Барианна. «А вы что тут бродите в такое время?» «Дарину и Триша взяли в плен», — спохватился Пима. «А ваш проклятый мэр заодно со злодеями. Мы пришли к нему за помощью, а он нас едва не пристрелил». «Кто, Портофей?» «Каков мерзавец!» — возмутилась мамаша Готье. «Это ж надо!» «Всегда знала, что у него рыльце в пушку», — заявила Барианна. «Как и у его женушки, они причастны к похищению людей», — добавил Акаций. Женщины на миг словно онемели, а затем их словно прорвало. «А я еще удивляюсь тому, что моя злокозненная сестрица вышла замуж за этого прохвоста. Гадала, что она в нем нашла», — воскликнула Сцилла, воинственно потрясая шваброй. «А вот оно что! Эти двое стоят друг друга!» «Он ей статуи сделал», — вставил кот. «Но что нам предпринять?» — спросила Сцилла. «Я могу прямо сейчас пойти к мэру и разнести его домишко!» «А что, если еще кто-то из горожан с ними заодно?» — испугался Пима. «Нет, тут требуется мощная поддержка, и мы знаем, где ее взять. Но для этого нужно срочно попасть в чугунную голову». «Сейчас вам транспорт не найти», — задумалась мамаша Готье. «Мы надеялись поймать попутку», — сказал Акаций. «До чугунной головы не так уж далеко. За несколько часов доберемся». «У меня в сарае стоит отличная двуколка, только вот нет лошади», — поспешно подняла руку Барианна. «И где мы посреди ночи найдем лошадь?» — покосилась на нее Сцилла. «Все порядочные лошади давно спят». В этот момент во дворе аптеки раздался громкий щелчок, а следом возмущенное мычание. Все вздрогнули, затем медленно повернулись на звуки. «А вот и лошадь!» — радостно завопил Акаций. «То есть корова!» «Что?» — расхохоталась мамаша Готье. «Хочешь запрячь ее в двуколку? Да ты совсем спятил, чокнутый кот!» «Ты просто не видела, на что способна эта корова», — обиделся Акаций. «Сигает через заборы, как серна». «Ну как мы заставим ее отвести нас в чугунную голову?» — задумался Пигмалион. «Повесь у этой обжоры перед носом початок кукурузы, она тебя отвезет в ад и обратно», — фыркнула Сцилла. Переглянувшись, все пятеро бросились во двор и сразу увидели черно-белую корову, угодившую в одну из ловушек. Несчастное животное было накрыто сверху большой стальной клетью, свалившейся на нее с дерева. Увидев людей, корова угрожающе замычала и замотала рогатой головой. Барианна тут же бросилась на улицу. «Ты куда?» — обернулась Сцилла. «За двуколкой», — ответила та. «Сейчас ее прикачу». Мамаша Готье одной рукой подняла край тяжелой клетки и погладила корову между рогами. «Какая красавица!» Ласково пробормотала трактирщица. «Чья она, интересно?» «Ничья», — хмуро сказала Сцилла. «Я уже всех соседей опросила. Похоже, дикая. Прибегает сюда из леса, чтобы полакомиться нашей кукурузой». «Так оставь ее себе», — предложила мамаша Готье. «Хорошая корова в хозяйстве всегда пригодится». Сцилла изумленно уставилась на корову. Та точно так же посмотрела на нее. «Оставить себе?» — задумчиво повторила домоправительница. «Я об этом как-то не думала. А ведь верно. Почему бы мне не оставить ее себе? Правда, боюсь я всякую рогатую скотину». «Ничего, привыкнешь», — заверила ее мамаша Готье. «Я вот привыкла к своему муженьку, а поначалу он мне тоже не особо нравился». Сцилла с опаской обошла корову кругом. «Молодая, здоровая, энергичная. А когда придет время, она и молоко начнет давать?» «Конечно», — кивнула мамаша Готье. «Такая кормилица в хозяйстве всегда пригодится. А я буду покупать у тебя молоко. Мне для харчевни нужно». «А чем же ее кормить?» — всплеснула руками Сцилла. «Кукурузой, глупая тетка», — расхохотался Акаций. «Коровы ее обожают, раз приходит сюда каждую ночь, несмотря на твои истерики». Сцилла схватила Акация за шиворот и энергично встряхнула. «Поговори мне еще! Убивают!» — истошно завопил кот. Пришлось его отпустить. В это время по ту сторону забора послышался громкий скрип рессор, а затем звук глухого удара. «Это я!» — позвала Брианна. «Прикатила двуколку!» Сцилла открыла ворота, и все вместе они закатили двуколку во двор, после чего запрягли в нее корову. Животное недоуменно хлопало глазами, не понимая, чего от него хотят. «Ну-ка!» Мамаша Готье сорвала несколько листьев кукурузы и помахала у коровы перед носом. Та сразу потянулась за угощением. «Вот так и доедете», — заявила хозяйка харчевни. «А вы?» — спросила у нее Сцилла. «На двуколке вы поместитесь только вдвоем». «И я!» — подскочил Акаций. «Вы вдвоем и кот», — поправилась мамаша Готье. «А мы с Брианной побежим по домам собирать народ, да и Мартихай со своей пожарной командой только и ждут от нас сигнала. Пора поднимать восстание, нас многие поддержат. Если мэр действительно замешан во всей этой пакости, ему не поздоровится». «Вот ведь гад!» — воскликнула Сцилла. «А ведь я только сейчас поняла. Господин Парацельс и Жевина Полидори отправились к нему во время праздника и пропали. Наверняка он заподозрил неладное и велел их похитить». «Да, они тоже на золотоносном руднике под королевским госпиталем», — кивнул Пима, «вместе с остальными несчастными». «Что?» — одновременно ахнули мамаша Готье и Барианна. «Под госпиталем есть золотоносный рудник?» «А мы не сказали? Именно туда робот утаскивает всех похищенных, а там их заставляют работать бесплатно». «Золото! Оно вернется в наш город!» — всплеснула руками мамаша Готье. «И золотая подкова снова оживет!» «Нужно немедленно рассказать обо всем горожанам», — добавила Брианна. «А вы скачите во весь опор!» Сцилла, Пима и Акаций взобрались на двуколку. Мамаша Готье нарвала большую охапку кукурузы и уложила им под ноги. Пима выставил початок перед носом коровы, и та бодро припустила по дороге. Двуколка сорвалась с места. «Мы скоро вернемся!» — крикнула подругам Сцилла. Те помахали на прощание и побежали будить соседей.